Всем привет. В интернете мой ник SnowLeopard. Ну, а также довольно много я сидел под ником последний. Также были ники Древний, Эли, Эльяху и некоторые другие. Начиная с зимы 2020 года и по октябрь 2024 года я записал 734 подкаста на 502 часа аудио. Изначально это были ролики на Ютубе, на моем Ютуб-канале. Но так как я там много говорил о COVID-19, о вакцинации, карантине, ну и, видимо, говорил не совсем то, что кто-то хотел бы услышать, мне на Ютубе выдали серый бан. То есть, когда меня в поиске кто-то пытался найти, меня там просто не находили. Я и пытался и себя там найти в поиске, у меня тоже не получалось. Ну и, соответственно, можно сказать, что мой Ютуб-канал прикрыли. Ну и в Ютубе больше не было смысла, закрыл свой Ютуб-канал и перешел в Телеграм. Ну и начал ходить по самым различным Телеграм-группам тематическим, в которых пытался доносить свои знания. Кого заинтересовывал, тех приглашал в свою новую созданную группу «Ментальная сингулярность». Ну и вот так вот появилась «Ментальная сингулярность», весь этот проект. Вот. Ну, какое-то комьюнити сформировалось. Оно небольшое, но очень такое сплоченное и дружеское. Что касается контента, контент, который я доношу, он самый различный. Но в основном, естественно, он касается осознанных тем. В основном это темы про ситуацию с человечеством, то есть такой, скажем так, иной взгляд на то, что происходит с человечеством. Тут также осознанные темы на тему эзотерических знаний Карлоса Кастанеды. Тут также мои исследования личные, мои практики. Здесь очень много всего. Весь этот контент, он условно разделен, потому что здесь довольно много перемешано. Но некоторые части, они относятся прям жестко к каким-то определенным тематикам. Например, третья часть, она только про работу над собой и... Там можно найти много интересных знаний о том, как работать над собой для того, чтобы добиться некоторых ментальных успехов. Там об этом очень много всего. Ну и так как в Телеграме есть теги, я, соответственно, теги задал для каждого аудиоподкаста. И по тегам можно ориентироваться. То есть, если вы перейдете в нашу группу или в наш канал и посмотрите раздел тегов, вы приблизительно поймете, какие темы там в этих подкастах есть. И по этим тегам можете изучать весь этот контент. То есть можно переходить от самого простого к самому сложному или ориентироваться на какой-то конкретный тег, то есть на какую-то конкретную тематику. Ну и, соответственно, будет уже не так сложно это все как-то изучить. Сначала шли части, в них я просто сгружал все свои знания очень так рандомно. Ну, в основном сначала шла история про ковид, про карантин, про вакцинацию, что это может значить для человечества, чем это может обернуться. Потом, соответственно, я добавил те знания, которые я знал по Кастанеде, и вот так вот потихонечку начали формироваться части. Было также и мое учение, которое мне удалось выработать на основе практик Карлоса Кастанеды. И, соответственно, вот так вот сформировалось все, да, то есть все эти 6 частей, ну и все эти подкасты. Где-то, естественно, у меня были повторы, но повторы в основном, если они были, то чаще всего с какими-то дополнениями. Ну, повторение мать учения, поэтому я надеюсь, что эти повторы, они не будут в минус, они будут только в плюс. Вот, поэтому, ну вот как-то так все это сформировалось. Может быть, будут дополнительные части, я еще не знаю, может быть, будут дополнительные подкасты. Ну, время покажет, но пока все вот так вот, как есть. Надеюсь, что вам все это будет интересно послушать. Надеюсь, что вам все это принесет некоторое благо. Приятного прослушивания.